На другой день в 4 часа все семейство явилось в контору Кингсон, Кэткот и Форсайт, помещавшуюся в тихом желтом флигеле на задворках Олд Джури. Дин не услышала, как дядя Лоренс спросил: «Мистер Форсайт, а где старик Грэдман? Все еще у вас?» 42-летний юный Роджер Форсайт ответил высоким голосом, не соответствовавшим его массивной челюсти: «Кажется, он по-прежнему живет в Пинере или Хайгете, или еще где-то там». «Я очень рад, если он еще жив», — пробормотал сэр Лоренс. «Старый Форсайт, я хотел сказать, ваш кузен, был о нем очень высокого мнения. Настоящий викторианец». Юный Роджер улыбнулся. «Присядьте, пожалуйста». Динни никогда еще не бывала в конторе юриста и с удивлением разглядывала длинные стеллажи вдоль стен с томами свода законов, связки бумаг, желтоватые шторы, уродливый черный камин, где тлела горсточка угля, казалось, не дававшая никакого тепла, развернутый план какого-то имения, висевший за дверью, низкую плетеную корзинку на столе, перья и сургучи юного Роджера. И почему-то ей вспомнился альбом с засушенными водорослями, которые собирала ее первая гувернантка. Но тут ее отец встал и передал одному из защитников повестку, полученную Клэр. «Мы пришли по этому делу». Юный Роджер посмотрел, кому адресована повестка. Потом взглянул на Клэр. «Откуда он знает, который из нас Клэр?» — подумала Динни. «В этом обвинении нет ни слова правды», — заявил генерал. Юный Роджер погладил подбородок и начал читать. Динни, сидевшая сбоку от него, заметила, что на его лице появилось какое-то жесткое птичье выражение. Увидев, что Динни смотрит на него, он опустил бумагу и сказал: «Они, как видно, спешат. Истец подписал свое показание под присягой еще в Египте. Он сделал это, вероятно, чтобы сэкономить время. Вы мистер Крум?» «Да». «Вы хотите, чтобы мы выступали и от вашего имени?» «Да». «Значит, останется леди Корвен и вы. А вы, сэр Конвей, выйдете ненадолго». Динни встретилась глазами с адвокатом. «Сестре можно остаться?» — спросила Клэр. «Пожалуйста». Но искренен ли он, давая это разрешение? Генерал и сэр Лоренс вышли, и наступило молчание. Юный Роджер стоял, прислонившись к камину, и вдруг поднес к носу щепотку табаку. Динни заметила, что он худ, довольно высок, и у него резко выступает вперед подбородок. Волосы у него были рыжеватые, и впалые щеки того же оттенка. «Ваш отец, леди Корвен, сказал, что в этом... обвинении нет ни слова правды». «Факты изложены верно, но истолкованы превратно. Между мной и мистером Крумом ничего не было. Он только 3 раза поцеловал меня в щеку». «Так, что вы скажете о ночи, проведенной в машине?» «Ничего», — продолжала Клэр. «Там не было даже ни одного из 3 этих поцелуев». «Ничего», — повторил Кром. «Абсолютно ничего». Юный Роджер облизнул губы. «Если вы не возражаете, я хотел бы понять ваши чувства друг к другу, если они у вас есть». «Мы говорим чистую правду», — произнесла Клэр четко и звонко. «Мы сказали то же самое моим родителям. Вот почему я попросила сестру остаться. Правда, Тони?» Губы юного Роджера дрогнули. Динни казалось, что он воспринимает это дело не совсем так, как полагалось бы юристу. И в его одежде было что-то несколько неожиданное. То ли жилет, то ли галстук. И потом он нюхает табак. Казалось, в Роджере есть что-то от художника. Но он это в себе подавляет. «Слушаю вас, мистер Крум». Тони Крум, густо покраснев, посмотрел на Клэр почти сердито. «Я люблю ее». «Так», — отозвался юный Роджер, снова открывая табакерку. «А вы, леди Корвен, относитесь к нему как к другу?» Клэр кивнула. Ее лицо выразило легкое удивление. Динни вдруг почувствовала благодарность к Роджеру, который как раз подносил к носу пестрый носовой платок. «Автомобиль — это несчастная случайность», — поспешно добавила Клэр. «В лесу было темно, хоть глаз выколи. Фары перегорели. Нас могли увидеть вместе так поздно ночью. А мы не хотели рисковать». «Понятно. Простите мой вопрос, но вы оба готовы предстать перед судом и присягнуть, что между вами абсолютно ничего не было. Ни в ту ночь, ни в другое время, кроме, как вы сказали, трех поцелуев». «В щеку», — добавила Клэр. «Один на открытом воздухе, когда я сидела в машине, и два других». «Где это произошло, Тони?» Тони Крум ответил сквозь зубы. «У вас на квартире, после того, как я не видел вас больше двух недель. И ни один из вас не знал, что за вами... следят». «Мой муж угрожал мне этим, но мы ничего не замечали». «А теперь, леди Корвен, о вашем уходе от мужа. Можете ли вы мне указать причину?» Клэр покачала головой. «Я не намерена касаться моей жизни с ним, ни здесь, ни где бы то ни было, но я к нему не вернусь». «Не сходство характеров или хуже?» «По-моему, хуже». «Но вы не предъявляете ему никакого определенного обвинения. Вы понимаете всю важность этого?» «Понимаю, но не хочу касаться этого даже в частной беседе». Крум неожиданно взорвался. «Он, конечно, вел себя с ней по-скотски. Вы знали его, мистер Крум? Ни разу в жизни не видел. Тогда он думает так от того, что я ушла от Джерри внезапно. Он ничего не знает». Динни заметила, что глаза юного Роджера остановились на ней. «Ты-то знаешь», — казалось, говорили они. А она подумала: «Он не глуп». Роджер отошел от камина, слегка волоча ногу. Усевшись снова, он взял документ, прищурился и сказал: «Суду нужны не такие улики. Я вообще не уверен, что это улика. И все же надеяться на это не следует. Если бы вы могли привести серьезную причину разрыва с мужем, и нам удалось бы как-нибудь обойти эту ночь в автомобиле». Он взглянул сбоку по птичьи, сначала на Клэр, потом на Крума. «Но вы же не захотите, чтобы суд взыскал с вас убытки и издержки ввиду неявки, раз вы ни в чем не виноваты». Он опустил глаза, и Динни подумала: «Не очень-то он нам верит». Юный Роджер взял со стола разрезной нож. «Может быть, удалось бы договориться о сравнительно небольшой сумме. Для этого вы должны опротестовать иск и не явиться на разбор дела. Смею спросить, вы деньгами располагаете, мистер Крум?» «У меня ничего нет, но это не важно». «А что это значит, опротестовать иск?» — спросила Клэр. «Вы оба должны явиться в суд и отрицать обвинения. Вас подвергнут перекрестному допросу, а мы подвергнем тому же истца и сыщиков. Но если вы не приведете достаточно веских причин вашего разрыва с мужем, судья почти наверняка встанет на его сторону. Да и потом», — добавил он как-то по-человечески просто, «при бракоразводном процессе ночь — это все-таки ночь, даже если она проведена в автомобиле. Хотя повторю, что это не те улики, какие обычно требуются». «Дядя полагает», — спокойно сказала Динни, «что хотя бы часть присяжных нам поверит, и что денежное возмещение удастся уменьшить». Роджер кивнул. «Посмотрим, что скажет мистер Кингсон. Мне хотелось бы теперь повидать вашего отца и сэра Лоренса». Динни подошла к двери и открыла ее перед сестрой и Крумом. Обернувшись, она взглянула на юного Роджера. У него был такой вид, точно кто-то очень просил его поверить в чудо. Он поймал ее взгляд, смешно дернул головой и вынул из кармана табакерку. Динни закрыла дверь и подошла к нему. «Вы сделаете большую ошибку, если не поверите. Они говорят чистую правду». Почему она ушла от мужа, мисс Чарл? Если она не хочет вам сказать, не могу сказать и я. Но я убеждена в ее правоте. Он несколько мгновений испытующе смотрел на нее. «Почему-то», — сказал он внезапно, — «мне бы хотелось, чтобы на ее месте были вы». И, взяв понюшку табаку, он обернулся к генералу и сэру Лоренсу. «Ну как?» — спросил генерал. Лицо Роджера вдруг стало еще более красноватым. «Если у нее были достаточно серьезные основания, чтобы уйти от мужа...» «Основания были. Папа!» «Она, очевидно, не хочет о них говорить». «Я тоже не стала бы», — негромко заметила Динни. Роджер пробормотал. «Однако от этого зависит все. Для Крума дело может обернуться серьезно, мистер Форсайт», — сказал сэр Лоренс. «Безусловно, сэр Лоренс. И в любом случае. Я лучше поговорю с ними порознь. Потом узнаю точку зрения мистера Кингсона. И завтра вас извещу. Это вас устраивает, генерал?» «Но этот Корван меня просто возмущает», — вырвалось у генерала. «Вот именно», — ответил юный Роджер. И Динни показалось, что она никогда не слышала более неуверенной интонации.